француза, конечно, до собак охотничьих, сторожевых и комнатных. Самым счастливым временем своей жизни он всю жизнь считал то лето в Сосновке, имении Бенкендорфа в Тамбовской губернии, куда он поехал и где он был обласкан, как ближайший друг и член семьи. Он оставил воспоминания об этом времени, о свободной, веселой райской жизни в обществе графа, его жены и сыновей. Они ходили на Волка, играли в теннис, читали слух при старинных керосиновых лампах марка Твена по-немецки, играли в карты, катались на тройках и все вместе рисовали акварелью. Беринг научился в Сосновке есть икру и стал говорить по-русски. Бенкендорф читал с ним Пушкина и всеми любимого в этом кругу Алексея Константиновича Толстого. Беринг до своей смерти в 1945 году оставался горячим другом России, и на проклятые вопросы, пришедшие в наш век из прошлого века, кто виноват и что делать, всегда отвечал: «Никто не виноват, и нечего делать». Дипломатическая карьера Беринга началась в Париже, в английском посольстве. Затем он был переведен в Копенгаген. Здесь он встретил Бенкендорфа и его семью. А когда Бенкендорф был переведен русским послом в Лондон, Беринг стал проситься в Foreign Office, чтобы тоже быть в Лондоне, потому что уже в это время не мог себе представить разлуки с графом, графиней и их сыновьями. Эта близость с русской семьей наложила на всю жизнь молодого английского дипломата свою печать. В Александре Константиновиче он видел олицетворение русского европейца, как тогда понималось это выражение на Западе. Дальновидный, умный, прозорливый. Он работал для дружбы Англии и России, писал он впоследствии. Он понимал музыку, он любил мои стихи. Он читал Вольтера, Байрона, Шиллера в изданиях, хранившихся в библиотеке брата его деда, то есть библиотеки шефа жандармов Бенкендорфа. Он был абсолютно совершенным собеседником. Знал, что и как говорить людям самых разных возрастов и состояний. Он справедливо считал, что человек должен быть гран-сеньором, а если он им не родился, то обязан выглядеть им. Далеко не все судили о царском после в Лондоне так восторженно, однако. В 1923 году первый секретарь русского посольства К.Д. Набоков, заменивший Бенкендорфа в 1917 году, граф умер 31 декабря 1916 года, был совершенно противоположного мнения о своем патроне. В своих воспоминаниях он писал, что Бенкендорф не знал, где находится Лхаса, что русский язык его был недостаточен, и что он на русских производил впечатление иностранца. Но что он отлично понимал пружины политики 1905-1915 годов и умел производить впечатление подлинного мудреца. Писать, он всегда писал только по-французски, он не умел, писал запутанно и тускло. После пребывания в Сосновке Беринг не захотел вернуться в Англию и уехал в Маньчжурию третьим классом, чтобы приобщиться к русскому народу и посмотреть на русско-японскую войну. Он поехал вместе с Константином Александровичем, старшим сыном посла, моряком, призванным на Дальний Восток. Беринг побывал под огнем и, когда вернулся в Москву, стал военным корреспондентом лондонской газеты «Morning Post». Он сумел добиться свидания со Столыпиным, а позже и с Витте. В 1906 году он переехал в Петербург, а затем жил в Турции, и в 1912 году совершил путешествие вокруг света. Во время Балканской войны он был корреспондентом «Таймс», живал подолгу в Петербурге и писал свои пьесы и книги о России. Одним из последних контактов с семьей Бенкендорфов был перевод Беринга на английский язык мемуаров брата-посла Павла Константиновича. Это было уже в 1930-х годах, И Беринг говорил, что не мог без слез переводить ту страницу, где было рассказано о вылитом в уборную драгоценном вине. Заразившись русским гостеприимством и широтой, Беринг, наезжая из Петербурга в Лондон, где у него был дом, жил широкой светской жизнью, которая была приготовлена для него той обстановкой, в которой он родился и вырос. У отца его была своя яхта, своя охота, лошади его скакали на скачках. Семья приглашалась в Ковенгарден, в королевскую ложу, и дом их был известен тем, что в нем, одном из первых, провели электричество. Дядя Беринга был комендантом Виндзорского замка, где одно время жил будущий король Эдуард VII. Ребенком Морис сидел на коленях у королевы Александры, жены Эдуарда, сестры русской царицы, жены Александра III. А чем занимался старший Беринг? Он собирал старинные бригеты и раздаривал их своим друзьям. Не мудрено, что, живя в Париже, Беринг-младший был своим человеком у Сары Бернар. Она очень любила старинные бригеты. Через Бенкендорфов Беринг сблизился с другими русскими семьями аристократов, живших в Европе, Шуваловыми, Волконскими, которые были близки Бенкендорфам через одну из дочерей шефа жандармов, вышедшую замуж за князя П.Г. Волконского, родственника декабриста. С будущим министром иностранных дел С.Д. Сазоновым, умершим в 1920 году в эмиграции, он познакомился в бытность свою в Риме. Бретинские, Урусовы были ему известны по Парижу и по Петербургу. Но самыми близкими Берингу людьми были, конечно, члены русского посольства в Лондоне. Сыновья посла — Константин и Петр. Платон Закревский, молодой Иван Александрович Бенкендорф, дальний их родственник, прибалтийский дворянин, происходивший от того же бургомистра города Риги, Иоанна Бенкендорфа, 1659-1727. Что и они. В третьем поколении род этот был расщеплен на четыре различные ветви четырьмя внуками бургомистра — Христофором, Германом, Георгом и Иоанном. Иван Александрович принадлежал к четвертой ветви. Эти молодые люди только еще начинали свою дипломатическую карьеру и назывались новым тогда термином — «атташе». Таким образом, младшая сестра Закревского встретилась в доме Беринга со своим будущим мужем и, разумеется, с огромным количеством людей из лондонского высшего света, с дипломатами, писателями, финансовыми магнатами, лордами и леди, и знаменитостями, среди которых был и заметивший Муру Герберт Уэллс. Здесь же, накануне Первой войны, ей был представлен молодой английский дипломат Брюс Локкарт,